Глава восьмая. «Освободи его!» «Что?» «Освободи Марлока!» — едва сдерживая рычание, произнес Дэрион. «Разве ты не знал, что в Арателье я прибыл с ним?» «С ним, с этим монстром!» — усмехнулся Гардар, но уже через миг принял серьезный вид. «Ладно, ты получишь свою зверушку обратно, но если дашь слово, что когда его освободят, он не разнесет половину столицы. Даю». «Хорошо. Завтра утром он получит волю, а пока пусть народ потешается». «Нет», — с нажимом произнес воин, — «сейчас». Бровь Гардара медленно поползла вверх, а во взгляде воин заметил неверие, что кто-то из приближенных смеет настаивать на своем, не беря во внимание его императора волю. Затем правитель хмыкнул и с усмешкой произнес: «В конце концов, чего не сделаешь ради друга?» Последнее слово Гардар выплюнул, будто что-то до мерзости противное. Или Дэриону показалось. Наверное, сегодня он все-таки перенервничал, вот и воспринимает все в штыки. Тем временем император приказал выпустить гиганта. По залу пронесся тихий ропот, но вскоре стих, никто не смел оспорить решение правителя, и былой главнокомандующий понял – все боятся. «Не забывай, ты дал слово», – беззаботно сложив руки на груди, снова хмыкнул Гардар. Дэрион приблизился к решетке и тихо зашептал: «Сейчас тебя освободят. Я дал слово, что ты будешь вести себя тихо». «Буду. Но после того, как оторву голову их правителю», — прорычал Хортон, пытаясь испепелить взглядом Гардара. «Тебя убьют, прежде чем ты к нему приблизишься. Зря ты не внял моему совету. А теперь выбирай. Либо ты ведешь себя спокойно, либо остаешься в клетке». «Хорошо», — Марлок склонил голову, — «но только ради вас». По приказу императора клетку открыли, и Марлок оказался на свободе. Он с угрозой поглядывал на собравшихся, но все-таки сдерживался. Бросив на Хортона насмешливый взгляд, Гардар обратился к Дэриону. «Раз такие забавы тебе не интересны, то предлагаю взглянуть на моих танцовщиц. Они привезены с южного континента. Могу поспорить, таких красавиц ты еще в жизни не видывал». «Гардар», — тихо перебил императора Дэрион, стараясь, чтобы этого никто не услышал, — «путь был не близким. Я хочу отдохнуть. Надеюсь, ты меня понимаешь». «Конечно, конечно, тебя проводят в апартаменты». Дэрион поклонился своему другу детства, хотя это претило всему его существу. Никогда он не думал, что однажды будет склоняться перед Гардаром в раболепных поклонах. Никогда не думал, что родная империя вдруг станет для него чужой. Неужели темный эльф прав, и они все лишь игрушки в руках богов? Неужели во всем этом действительно повинны небожители? Дэрион снова отогнал от себя эту кощунственную мысль и вместе с Марлоком покинул торжество. Ему было мерзко видеть все эти довольные рожи, противно находиться с ними рядом. Пару раз его пытались остановить, втянуть в беседу, но он не обращал на этот сброд внимания. Грязь на окраинах Арателя и то чище, чем это великосветское общество.